Вальпургиева ночь. Гора Броккен в Гарце считается не только одной из самых высоких в восточной части Германии, 1142 метра, но и самой знаменитой. По народному поверью, каждый год в ночь с 30 апреля на 1 мая на ее голой вершине собираются ведьмы, чтобы справить свой шабаш. Подробно об этом древнем празднике написал Гёте в драме «Фауст». Историки говорят, что 1 мая для язычников особый день. Отмечалось начало весны. Старые женщины не могли отказаться от верований прошлого в угоду христианству. Они тайком продолжали собираться в укромных местах, устраивали свои торжища. Но гора Броккен знаменита не только древними верованиями. Долгие десятилетия 20 века подъем на нее был воспрещен. Первые письменные свидетельства о Вальпургиевой ночи появились в средние века в протоколах Святой Инквизиции. Это были допросы ведьм, их раскаяние, рассказы о встречах с сатаной. Местные монахи зорко следили за религиозной и мирской жизнью в окрестных деревнях. Особую бдительность проявляли накануне 30 апреля. Не дай бог, чтобы женщина в этот день прихорашивалась, смотрелась в зеркало, брала корзинку с продуктами и собиралась отправиться по тропинке, ведущей на горную вершину. Но свое название «Вальпургиева ночь» получила не от какой-то мифической ведьмы, летавшей на метле на шабаш, а от вполне реальной исторической фигуры Вальбурги, жительницы Туманного Альбиона, которая родилась около 710 года в Девоншире. Девушка 26 лет провела в Уинсборнском монастыре, изучала разные предметы, в том числе историю и чужие языки. В 748 году дядя Вальбурги, Бонифаций, решил создать на территории Германии монастыри, и ему в помощь как наиболее образованную монахиню прислали его племянницу. Во время плавания корабль попал в сильнейший шторм. Казалось, никому нет спасения, но Вальбурга помолилась какому-то святому, и море успокоилось. На берегу ее встречали как чудесную спасительницу. Много еще чудес совершила эта женщина, ставшая аббатиссой, и осталась в истории как святая. Ее день выпал на 1 мая. Вальбургу похоронили со всеми почестями в Айштаде, но через 100 лет могилу вскрыли. Что увидели рабочие, неизвестно, но только останки аббатиссы потом побыстрее перезахоронили, унесли подальше от людей, в горы. Это все легенды, которым верили местные женщины. Они старались соблюдать обряды далекого прошлого, почитали свою Вальбургу, которая со временем превратилась в Вальпургу, женскую повелительницу ночного шабаша. Уже в ночное время на гору Броккен местные жители отправлялись на прогулки в выходные дни. Ее вершина была покатой и почти безлесной. Кругом древние валуны, иногда они представляют какое-то странное нагромождение. Невольно в голове создаются образы. Например, камни – это кресло. На одном сидел сам сатана, на противоположном – его Вальпурга. В 1930-е годы восхождение на гору запретили. Представители вермахта вели там какие-то секретные работы. Позднее стало известно, что они сооружали радиостанцию и антенну, подбирали места для установки тяжелых орудий, рыли подземные ходы. Во время Второй мировой войны английские летчики бомбили военные объекты на горе Броккен, но антенну старались сохранить. После завершения войны на территории вокруг горы Броккена располагались американские войска. Потом они ушли, появилась граница между Западной и Восточной Германией. Гора Броккена осталась на стороне социализма, но от этого ее статус не изменился. Входы на вершину, даже подступы к ней были полностью перекрыты. Наверху действовали советские военные и их немецкие коллеги. Они, как и их предшественники, установили на вершине антенну, радиостанцию и еще какие-то подслушивающие приборы. Американцы не хотели отставать, и по другую сторону границы на одной из вершин Гарца возвели свою антенну. И почти 50 лет жили два соседних государства, ГДР и ФРГ, отделившись бетонной стеной с колючей проволокой. Все изменилось в 1991 году, когда произошло объединение ГДР и ФРГ в одно государство. В 1994 году с территории Германии ушли последние советские войска, и гора Броккен стала свободной. Теперь там метеостанция, музей, гостиница, магазин сувениров, в котором продают игрушечных ведьм. Но каждый год 30 апреля в ночь на 1 мая там совершают шабаш современные ведьмы. Женщины и мужчины танцуют, поют и радуются, что миновали в прошлые времена Святой Инквизиции, гитлеровского фашизма и развитого социализма.